Глава 6. Зеркало черного тролля. Сашка не удивилась, когда в конце дня ей позвонил Натан и предложил прогуляться. Часом позже Илья должен был подвести вазу для опознания. Он все же уговорил Сашку показать вазу Гурецкому, так как только он мог назвать истинную цену сокровища и засвидетельствовать его подлинность. Натан встретил ее возле зеркально-золотого лифта нескромного земного символа эфирной империи. Галантно коснулся Сашкиной руки сухими холодными губами. «Прогуляемся, Сашенька?» Сашка растерянно кивнула. Перед встречей Натан тщательнее обычного побрил лицо, но впадины щек и носогубная складка отливали синевой, как это бывает у мужчин южной расы. В черном английском костюме он напоминал мафиози средней руки. На шее поблескивала золотая цепь. Плечистый и гибкий, как цирковой гимнаст, он был ростом с Сашку, но казался ниже. Сашка отметила еще одно странное свойство Натана. В его присутствии вытоптанный берег пруда, опрокинутый в его застоявшиеся воды пестрый дворец и вымороченные кусты обретали философскую завершенность и опасную глубину зазеркалья. Вышагивая рядом, Натан откровенно любовался Сашкой. «А знаете, Александра, не вознестись ли нам на девятое небо?» С беспечной улыбкой предложил он. «Мы ощутим силу ветра, который раскачивает стометровый шпиль, как сосенку, словно вся башня гудит изнутри и переминается на своих лапах. Даже безобидный риск освежает чувства. Заодно я проведу небольшую экскурсию по студиям. Я покажу вам отдельный подъезд для лимузинов и шестую студию, особую, правительственную. Она спрятана в подвале, за дверью весом в 6 тонн. На случай подземных толчков или иных потрясений ее стены укреплены амортизаторами и изолированы от любых воздействий, как яйцо Фаберже, а ее 6-й номер не более чем игра слов, вернее, номеров. По-моему, современное телевидение напоминает не храм, а кривое зеркало черного тролля. Вам не кажется, Натан, что ваше взбесившееся зазеркалье задумала посмеяться над Всевышним? Браво, браво, отличный журналистский ход. Но взгляните правде в глаза. Человек есть обезьяна Бога. Он создание земное, грубоматериальное. Здесь, в этом мире, он лишь видоизменяет и преобразует земное вещество. Он в ожог грубой материи, гном-кобальт, занятый бесконечной перековкой металла и копанием новой руды. Но еще немного, и этот карлик вдохнет в металл и кристаллы свой дух и разум, и его дитя быстро перерастет своего создателя. На этом задача человека во Вселенной будет успешно завершена. Как только электронное дитя научится обходиться без помощи папаши, оно зачеркнет своего родителя как примитивную биологическую ступень. Современный так называемый человек – это больное животное, и оно получает сладкий напиток из наших рук. Пройдет совсем немного времени, и люди изберут мир двухмерных иллюзий как единственно реальный. По планете прокатятся бунты отлученных от экрана, тех, у кого отнят хлеб зрелищ, их наркотик, их вино забвения. Сашка молчала, беспомощно оглядываясь по сторонам.